Такого подвоха Ирод не ожидал. Он даже подпрыгнул в своем кресле, а потом склонил голову на грудь, как человек, которому нужно хорошенько подумать. Однако придворные находили каприз Соломеи прелестным и повторяли хором: «Голову крестителя! Голову крестителя! Голову крестителя!» Для монарха нет ничего дороже данного слова, разумеется, если он расположен его сдержать. Антипа вынужден был позвать палача, которого предусмотрительная Иродиада заранее пригласила на празднество. «Гарсон», — приказал царь, — «подать мадемуазель Соломея голову крестителя». «На серебряном блюде», — прибавила Соломея, желая, чтобы ее заказ был подан по всей форме. Четверть часа спустя нежная дочь поднесла своей мамочке головку незадачливого предтечи на вышеупомянутом блюде. Если верить святому Иеремии, который, впрочем, не мог присутствовать на достопамятном пиру, поскольку родился лет 300 спустя, Иродиада из женской мстительности тут же проткнула язык пророка булавкой. После этого Иоанн Креститель окончательно утратил вкус к жизни. Эту ночь и все последующие тетрарха мучили кошмары. Он все время видел во сне свою жертву. Креститель появлялся перед ним, возникая из самых неожиданных предметов, порой весьма интимных. Ироду казалось, что тот вылезает даже из его ночной тумбочки. Торжественный и бледный сын Захарии отовсюду протягивал к нему перст указующий и глубоким басом провозглашал: «Убийца! Убийца! Убийца!» Мало того, когда Ироду донесли о деяниях Иисуса, он в отчаянии пробормотал: «Я знаю, что это такое. Это Иоанн, которого я обезглавил. Теперь он воскрес, вышел из могилы и творит всяческие чудеса». Смотрите Евангелие от Матфея, глава 14, стихи 1 и 2, от Марка, глава 6, стихи 14 и 29, от Луки, глава 9, стихи 7-9. Глава 40. «Селедки и булки ешь не хочу». Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они роздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. Марк, глава 6, стихи 41-44. Вернемся, однако, к нашим апостолам, которых миропомазанный разослал попарно с особыми поручениями во все концы Иудеи. Они узнали о печальной участи Иоанна Крестителя одними из первых и, не ожидая дальнейших указаний, поспешили вернуться к Иисусу. «Господи Боже мой, Учитель, нам рассказали такую страшную историю, что у нас волосы зашевелились». «Что еще за история?» «Дело плохо. Похоже, твоего кузена Крестителя отправили к праотцам. Говорят, ему отрубили голову». «Я это знаю. Да свершится воля Господня». «При чем здесь Господь? Свершилась воля не Господа, а мадам Иродиады, если мы что-нибудь понимаем». «Возможно. Но поскольку ничего не свершается помимо предварительного соизволения Божьего, мой кузен Иоанн был обезглавлен только потому, что так решил мой отец на небесах». «Твой небесный родитель не слишком любезен по отношению к своему племяннику. Чего это он на него взъелся?» «Пути Господни неисповедимы». Такое объяснение, конечно, не могло успокоить апостолов. Они спросили, не благоразумнее ли им куда-нибудь укрыться на время. «Погодите», — ответил Иисус, — «я должен взглянуть на часы моей судьбы». Затем, немного помолчав, изрек: «Нет, мой час еще не пришел, надо сматываться». Святая братья поспешила к ближайшему порту, оттуда переправилась на северный берег Тивериадского моря озера. Наши путешественники высадились близ Вифсаиды, уже прославленной чудом с рекордным уловом. Эта деревня находилась на территории, которой управлял Филипп. Год тому назад она стала называться городом и даже была по указу Тетрарха переименована. Чтобы сделать приятное дочери императора Августа, Филипп повелел отныне именовать Вифсаиду Юлией.